думает о завтра. Let's party. Празднования важны для сплочения коллектива. Именно поэтому летом многие компании устраивают корпоративные выезды, а зимой — рождественские вечеринки. Нам пока ни разу не удалось организовать совместную поездку, но однажды мы ходили вместе в театр на выступление артиста кабаре, что было неплохо. Правда, ничего нового мы не увидели, поскольку он живет за углом и без того постоянно показывает номера в нашем магазине. В рождественский период совместный поход куда-либо просто немыслим. Наши сотрудники посмеялись бы над предложением вместе сходить в уютный ресторан в декабре, хорошо поужинать и много выпить. И все же в последнюю неделю нам удается устроить что-то вроде рождественской вечеринки. Мы стараемся выгнать покупателей из магазина хотя бы приблизительно вовремя, затем переворачиваем несколько книжных коробок, приносим с террасы охлажденное пиво, наполняем миски чипсами и арахисом. К нам присоединяются сотрудники из филиала на Порцелангассе. Приходит и коллега, у которой сегодня выходной. И вот мы сидим, уставшие, измотанные, но веселые и совершенно счастливые, потому что осталось выстоять всего несколько дней. Каждый успевает высказаться, поделиться лучшими историями, лучшими фразами, байками о самых сложных покупателях. Все пытаются превзойти друг друга самой дорогой книгой, которую им удалось продать на этой неделе. Оливер сравнивает показатель последних продаж с показателями трех предыдущих лет и еще больше раззадоривает нас. Все милы друг с другом и рассказывают, какие замечательные у них коллеги. Наша сирийская сотрудница приходит с огромным подарком. Деревянный фонтан высотой более метра с крышей и маленьким ведерком для подъема и спуска, который она смастерила вместе с мужем и другом в своей двухкомнатной квартире. Она повесила на него рождественские украшения и прикрепила небольшую табличку с надписью «Галия энд Петра». Я не решаюсь спросить, символизирует ли что-нибудь фонтан в арабском мире. Удачу, богатство или дружбу. Ясно только, что эта громадина окажется в рождественской витрине в следующем году. Неважно, что она означает, и будут ли нас спрашивать, как она связана с Рождеством. Через 2 часа мини-вечеринка заканчивается, и все совершенно выжатые расходятся по домам. Я отношу пустые бутылки в мусорный контейнер и сметаю крошки от чипсов. Оливер выходит на ночную смену и разбирает коробки. Как же я обожаю эту команду! Несколько лет назад мы решили устроить настоящую новогоднюю вечеринку. Только в мае. Наш друг Георг из ресторана неподалеку уже открыл летнюю террасу, и мы забронировали длинный стол на улице. Георг, мы организуем нашу рождественскую вечеринку у тебя. Предупреждаем мы, и он даже не удивляется, потому что хорошо знает нас и то, что творится в книжном на Рождество. Весенний вечер, Георг украшает стол свечами и еловыми ветками. В мае тоже можно делиться забавными рождественскими историями, и получается даже лучше, потому что декабрьские дела остались в прошлом, а до следующей зимы еще далеко. Георг не упускает случая угостить нас, поэтому за вечер выпивается большое количество джин-тоников. В какой-то момент мы, пошатываясь, бредем домой и очень радуемся, что сейчас не настоящий сочельник, иначе бы Оливеру еще пришлось распаковывать коробки, и на следующий день в ящике для сбора ни одна книга не была бы на правильном месте. Каждый год в декабре проходят 2 вечеринки, на которые я хожу, даже если практически валюсь с ног. Представители издательств приглашают в винный погреб, где подают ветчину и сыр, а в полночь — небольшие колбаски. В общем, собираются издатели и книготорговцы и, конечно, говорят исключительно о книгах и рождественских продажах. И в итоге выпивается и выкуривается слишком много, несмотря на то, что на следующий день выспаться точно не удастся. Эта вечеринка проходит каждый год в первый вторник декабря, но мне потребовалось несколько лет, чтобы запомнить это. Но не Анне, конечно. Уже в конце октября она просится прийти на работу в одну из сред в начале декабря чуть попозже. Конечно, соглашаюсь я, без проблем, я начну пораньше. У нее ведь много сверхурочных часов, она любит задерживаться в магазине, так что иногда может прийти и чуть позже. Как всегда, наша команда в полном составе представлена в прокуренном винном заведении на Рудольфсплац. Когда дело доходит до празднования, нас всегда больше, чем сотрудников любого магазина крупной сети книжных «Талия». В какой-то момент около полуночи я подсчитываю, сколько часов смогу поспать, если сейчас же прыгну в такси. Взглядом отыскиваю своих коллег. Анна, веселая, сидит с бокалом белого шприцера в руках и машет мне. «Босс, я еще немного останусь. Я ведь завтра попозже начинаю». Какие у меня сообразительные сотрудницы. 8 декабря, день непорочного зачатия Девы Марии, в Австрии выходной. Школы закрыты, никому не надо идти в офис. Настоящий католический праздник. В моем детстве и юности магазины тоже были закрыты, но только представьте себе, день без продаж, и это в разгар рождественского периода. И вот в какой-то момент лоббистам бизнеса удалось добиться своего, и теперь можно распахнуть двери своего магазина в этот праздник. Вам придется это сделать, потому что именно так поступают владельцы всех других магазинов. Если вы не откроетесь, рискнете тем, что покупатели пойдут туда, где открыто, и ваши продажи сократятся. Мы не можем себе этого позволить, поэтому, конечно, тоже открываемся. Но поскольку этот день считается выходным, в магазине, понятно, будет задействовано как можно меньше сотрудников. Значит, 8 декабря мы с Оливером работаем только с одной коллегой. В конце концов, наш труд нам ничего не стоит. А вечером 7 декабря мы отправляемся на вечеринку венского издательства «Чернин». Сидим в уютном пивном погребе, едим, пьем, болтаем, позже даже танцуем. Авторы, журналисты, фотографы празднуют разношерстная группа, но повод уже давно забыт. Мы с мужем снова оказываемся единственными продавцами книг, и, конечно, мы самые несчастные в этот вечер. Нам нужно вставать завтра утром на работу. Нам нужно открывать магазин завтра, да еще в праздничный день. Кто-то напоминает, что в день непорочного зачатия разрешено открываться не раньше 10 утра. Как 10? Мы хватаемся за телефоны, несмотря на лютый мороз, выходим на улицу, потому что в подвале не ловит, и гуглим часы работы магазинов 8 декабря. И все верно, черным по белому, с 10 до 6. Вдруг кажется, что нам подарили выходной. Точнее, с 10 до 6 часов — это совсем ничего. Мы с легкостью справимся, и теперь можем остаться на вечеринке чуть дольше. На несколько часов. Завтра утром мы отоспимся.